плачу. Кейт. Июнь 1483 года. Кросби Палас и Лондонский Сити. В Лондоне царили суета и оживление. Люди готовились к коронации юного монарха. Когда Кейт в сопровождении горничной, которую приставил к ней отец, отваживалась выходить в город, чтобы побродить по магазинам Чипсайда, где в витринах выставлено столько всяких соблазнительных вещей, она неизменно видела у дверей ювелиров и торговцев тканями длинные очереди ливрейных слуг. Они приходили забрать драгоценности и материи, заказанные их благородными хозяевами. Кейт по-прежнему побаивалась Лондона, хотя город и манил ее. Та предгрозовая атмосфера, которую она почувствовала, впервые оказавшись на улицах столицы, до сих пор еще не разрядилась, и многие жители продолжали разгуливать в доспехах, явно опасаясь, что вот-вот начнется смута. Напряжение чувствовалось и в стенах Кросби Паласа, где собирались для тайных встреч члены совета. Кейт наблюдала из своего окна, как они спешивались, и слуги провожали их в дом. Отец часто засиживался допоздна, что-то обсуждая с этими людьми. Она видела мерцание свечей сквозь ромбовидные окна зала, где заседал совет. Как-то утром на семейном завтраке присутствовал незнакомец, красивый мужчина с хорошо подвешенным языком. Герцог представил его как сэра Уильяма Кейтсби, адвоката. Примечание. Уильям Кейтсби, 1450-1485. Один из главных советников короля Ричарда III. В разное время также канцлер казначейства и спикер палаты общин. Конец примечания. Отец Кейт безусловно доверял этому человеку и симпатизировал ему, но вот она сама сразу же прониклась к сэру Кейтсби неприязнью. Он казался ей очень хитрым и каким-то скользким, да еще вдобавок адвокат без должного уважения отзывался о своем господине, лорде Гастингсе. Кейт всегда считала Гастингса человеком добрым и искренним. К тому же девочка знала, что он оказал ее отцу неоценимую услугу, а потому ее возмущало, что в тоне сэра Уильяма Кейтсби временами сквозила явная издевка. Негодование Кейт еще усилилось, когда отец вышел проводить гостя на крыльцо, и она услышала, как они переговариваются вполголоса. «Можете не опасаться Гастингса, милорд», — уверял Кейтсби. «Он не видит ничего страшного в разделении совета. Этот идиот думает, будто я докладываю ему и остальным обо всем, что здесь происходит». «Пока Гастингс считает, что вы блюдете его интересы, мы можем выкинуть его из головы», — ответил герцог. «Я прощаюсь с вами, сэр Уильям, и займусь другими нашими делами, и я готов в любое время предложить вам титул лорда. Неплохо?» Кейт в душе обиделась за Гастингса, но одновременно и призадумалась. «Интересно, что он мог сделать такого, что обидело ее отца и этого выскочку-адвоката?» А вскоре, как-то вечером, к ним на обед заявился герцог Бекингем, важный, надменный северянин с грубоватыми манерами. Он был человеком компанейским, даже ее отец, такой немногословный и задумчивый в последнее время, а нередко и мрачный, словно траур, который он носил по брату, смеялся его шуткам. Бекингем уделял много внимания герцогине Анне, был с ней сама вежливость, и выслушивал мнение хозяйки с таким видом, словно она изрекала жемчужины мудрости. Кейт подумала, что Бекингем хочет подольститься к Ричарду Глостеру, который, будучи регентом, обладал практически королевскими полномочиями. Бекингем похвалил Джона. «Славный парнишка», — заметил он. «Кем вы хотите стать, молодой человек? Рыцарем?» «Если этого пожелает мой отец, сэр», — ответил Джон. Он был воспитан в духе вежливости и послушания. «Лично я не вижу к этому никаких препятствий». Герцог улыбнулся, но Кейт подумала, что вид у отца очень усталый, а Джон, казалось, был на седьмом небе. Еще бы! Стать рыцарем! О большем он и не мечтал. «А эта прекрасная юная леди, вы уже нашли ей жениха?» — поинтересовался Бекингем, отправляя в рот очередную куриную ножку и улыбаясь Кейт. «Ну, девочке всего только 13, — возразила Анна. — О замужестве пока думать рановато». «Что вы, герцогиня, в самый раз! Полагаю, милорд мог бы найти ей хорошего мужа, который одновременно был бы полезен нам как союзник», — сказал Бекингем. «Как говорится, убить одним выстрелом двух зайцев». «Всему свое время, Гарри», — оборвал его Глостер. «Я хочу, чтобы моя красавица Кейт еще какое-то время побыла при мне. Еще вина?» И на этом тема ее замужества, к великому облегчению Кейт, была закрыта. В тот вечер Бекингем с отцом допоздна засиделись за столом. Они уже приканчивали третий графин вина, а свечи почти догорели. Джона отправили спать, а Кейт с рукоделием пристроилась у камина. В дальнем конце зала наигрывал на лютне один единственный музыкант. Кейт узнала мелодию старой французской песни «Желание моего властелина» и незаметно для себя стала подпевать. «А что королева?» — внезапно спросил Бекингем. Глостер раздраженно фыркнул. «Она упорствует и ни за что не желает покинуть убежище. Да что говорить! Она стала настолько несговорчивой, что члены совета больше не хотят ее посещать. Кто-то должен убедить королеву, что ей нечего вас опасаться, милорд», — вставила герцогиня. «Это так», —